Глава 6. Прошло 2 недели. Гоголев целиком погрузился в свой роман. Никто на работе не докучал ему, не навязывал дополнительных заданий. Женский коллектив есть женский коллектив, и по цыганской почте редакцию облетела весть. Заместитель главного редактора пишет роман, который его шеф собирается раскрутить. Все ждали завершения работы над произведением и вынесения вердикта Арсена не меньше, чем сам автор. И вот последний лист украсила завершающая строчка. Гоголев распечатал свое творение на редакционном принтере и преподнес шефу. «Готово». Арсен подержал в руках папку с файлами. «Объем подходящий. Остальное скажу после прочтения. Главное, не торопи меня. Быстро такие дела не делаются». «Я все понимаю». В этот день Владимир уходил из издательства, гордый собой. Пусть его шеф еще не сказал ни да, ни нет, но первый роман уже знаменовал собою открытие серии Гоголева. Он сам был уверен, Арсену понравится, он любит подобные сюжеты. А пока что автор подождет. Пусть приятель вчитается и скажет ему как можно больше комплиментов. И мужчины любят доброе слово. К удивлению Гоголева, Арсен вызвал его к себе через 2 дня. «Я прочитал твой роман». Армянин смотрел прямо в глаза приятелю. «И скажу честно, это никуда не годится». Владимир побагровел. «Никуда не годится? Я не ослышался». Авдолян побарабанил пальцами по стеклу. «Ты же не упадешь в обморок, как тургеневская барышня? Мы прежде всего бизнесмены и рассматриваем книгу как продукт. Твой продукт плох, он не пойдет на рынке. Нет, 10 читателей я тебе гарантирую, однако этого мало. Мой тебе совет — издай это за свой счет и раздари нашим женщинам». Последние слова буквально сразили автора. «Издать? Раздарить? Ты серьезно?» На лице Авдоляна было написано «Он не шутит». «Серьезнее некуда». Гоголев опустился на стул. «Значит, не понравился. Я же сказал, никуда не годится. По правде сказать, я и не дочитал до конца». «Что же не так?» «Во-первых, тяжеленный язык», — втолковывал Арсен своему другу, как маленькому ребенку. «Во-вторых, где ты взял такой сюжет? По-моему, он для неразвитых подростков. В-третьих, все герои просто дебилы. А ту парочку милиционеров, берущихся расследовать дело, надо отправлять в психиатрическую больницу. Ты порой залезаешь в дебри, которые никому из публики даже среднего интеллектуального уровня не будут интересны. Неужели ты не мог придумать ничего лучшего? Жизнь полна таких историй. Стоит только не торопиться и выбирать их из множества банальных случаев. У тебя еще есть время. Может, над ним стоит поработать?» Без энтузиазма спросил Гоголев. Арсен покачал головой. «Этот роман безнадежен, еще раз повторяю тебе. Если не хочешь издать его за свой счет и подарить нашим женщинам на 8 марта, тогда сожги, как мастер, и убедишься, что далеко не все рукописи не горят». Его ирония казалась жестокой, однако приятель не обижался. Он понимал, Авдолян отвечает за каждое свое слово, потому что отвечает и за каждую копейку. «Начни сначала». Армянин подошел к Владимиру и положил ему на плечо свою тяжелую руку. «Поразмысли, покумекай. У тебя получится, если ты обладаешь талантом. А если таланта нет, выбивайся на другом поприще. Ты неплохой журналист. Я вот ничего писать и не собираюсь. Разбогатеем на другом. Наше издательство ждет большое будущее. И это говорю тебе я, Арсен Авдолян. Выше нос, дружище». Его бодрые возгласы не улучшили настроение Гоголева. Владимир представлял себе этот день совсем не так. Он еле сдерживался, чтобы предательская слеза не выкатилась из глаз. Не хватало еще разреветься перед армянином. «Расстроился?» — участливо поинтересовался шеф. Гоголь вздохнул. «Вагон работы, коту под хвост. А как же Толстой, который переписывал «Войну и мир» 8 раз? Судя по всему, мне до него далеко». Арсен ободряюще улыбнулся. «Первый блин у многих комом. Пеки второй». «Постараюсь». Владимир выглядел таким расстроенным и усталым, как будто он всю ночь разгружал вагоны. Авдалян решил, сегодня его друг не работник. «Ступай-ка домой», — проговорил Арсен, — «и хорошенько отоспись. Кто знает, может, тебе в голову придет замысел потрясающего бестселлера». Гоголев не стал с ним спорить. Он действительно не мог больше находиться в издательстве. Распалившееся воображение рисовало ему ехидные взгляды коллег, которые пока еще не знали о судьбе романа, заместителя их шефа. «Да, пожалуй, я пойду», — согласился он. «Не печалься. Вспомни известных писателей и поэтов. Их самые гениальные вещи родились далеко не сразу». Владимир на минуту вошел в кабинет, взял барсетку и отправился домой, купив по дороге бутылку водки «Абсолют». Ведь если посмотреть с другой стороны, для него этот день во всех отношениях знаменательный. Роман окончен и отвергнут. Гоголев доплелся до дома, пиная впереди себя, как мальчишка, пустую жестяную банку из-под пива. Прогнал соседского кота, уютно расположившегося на скамейке возле подъезда, не ответил на приветствие соседки и трясущимися руками вставил ключ в замочную скважину. В этот момент ему казалось, жизнь кончена. Скоро придется расстаться с квартирой, пределом его мечтаний. А что касается замечаний Арсена, пусть приятель сам зарабатывает на заказах. Он же хочет писать. И будет писать. «Что если послать роман в другое издательство?» — мелькнула мысль, однако Гоголев ее тут же отбросил. «Разве он сам не думал еще недавно, что Авдалян не ошибается в оценках произведений? Во всяком случае, если его вещь — исключение, надо еще раз перечитать ее и кое-что подправить». Это немного улучшило настроение Владимира. Поставив бутылку водки в шкаф, он сделал несколько бутербродов, заварил кофе и, положив еду на огромную тарелку, подарок матери, поспешил к компьютеру. Лениво откусывая от бутербродов маленькие кусочки, он запивал их кофе и читал свое творение, с каждой строкой убеждаясь в правоте Арсена. Да, приятель не ошибся. Как же он сам не видел этого раньше? Владимир задумал большой роман со множеством сюжетных линий, как у Сидни Шелдона. Это было его первой ошибкой. Наверное, американский писатель, прежде чем приступить к созданию очередного бестселлера, глубоко изучает ту область, о которой пойдет речь. У Гоголева не было на это времени, и он довольствовался своими знаниями журналиста и статьями в периодических изданиях, газетах и журналах. Его главный герой, политик, бывший криминальный авторитет, рвался к власти, и люди, знавшие о его прошлом, старались этого не допустить, причем их старания выглядели какими-то карикатурными. Сами эти персонажи были тупы, смешны и бездарны. Один из них напоминал звезду дешевого сериала, этакого супермена, мастера на все руки. И Гоголев пожалел, что окружение криминального политика его не прикончило еще в начале книги. Два милиционера, непонятно почему решившие помочь вывести злодеев на чистую воду, допускали такие промахи, за которые их следовало прогнать из органов, и чем скорее, тем лучше. Главная героиня, бывшая любовница политика, надеявшаяся вернуть его расположение, соблазнившая Супермена, смотрелась как дешевая проститутка. Ее речь о большой любви, наконец охватившая ее, смешили, и только такой идиот, как главный герой, клюнул на нее. В общем, в этом романе не было ничего хорошего. Арсен оказался прав. Рукопись провальная и снисхождения не заслуживает. что-то в ней переделать не представлялось возможным. Малейшее изменение привело бы к написанию совершенно другого романа. Владимир с наслаждением удалил файлы, содержавшие главы его неудачного творения. Потом взял папку, которую ему вернул Арсен, и повторил поступок своего почти однофамильца Николая Васильевича Гоголя. В огромной пепельнице запылали плоды его первого труда. Надо было начинать с нуля. Открыв окно, Гоголев развеял пепел по ветру, похоронив тем самым свое бездарное произведение в волнах эфира, уселся в кресло и попытался собраться с мыслями. Естественно, от писательского труда он не откажется, ни за что на свете. Приятель прав и в том, что первый блин часто бывает комом. Он просто повелся, как большинство молодых писателей, на приключенческий сюжет. Однако ничего не вышло. Следовало решить, попробовать ли написать еще какую-нибудь вещь в том же духе. Однако уже следя за каждым персонажем и не увлекаясь описанием полуфантастических событий. Или избрать другой жанр. Внезапно ему вспомнилась Галя, но уже не как мать его будущего ребенка, а как талантливый редактор и критик. Кажется, они тогда сидели на своем любимом месте, полянке, окруженной крымскими соснами, и он рассказывал ей о замысле своей книги, а она давала ему дельные советы. Но ему тогда не хотелось ее слушать и что-то запоминать. Владимир считал, что он все делает правильно. Выходит, Сумова уже тогда заметила все эти ляпсусы. А ведь Арсен всегда хвалил ее литературный талант и даже предлагал Галине стать первой, кого он раскрутит. Галина показывала шефу написанные ею короткие рассказы, и приятель восхищался их языком и умением автора в маленьком по объему произведении донести до читателя глубокие мысли. «Пиши роман», — посоветовал ей Евдолян. «Я подумаю», — ответила Галя. Гоголь вздохнул. «Кто знает, может, окажись Галина его первым читателем, она направила бы его на правильный путь». Каким же он был недальновидным дураком! Володя вскочил с кресла и принялся бить кулаками по стене, выкрикивая «Идиот! Идиот! Идиот!». Его успокоила соседка, через 5 минут позвонившая в дверь и пригрозившая вызвать милицию. Гоголев пообещал, что возьмет себя в руки, подул на разбитые кулаки, открыл шкаф и достал бутылку водки. В тот день он так напился, что утром не услышал звонка будильника и не пошел на работу. А Авдолян несколько раз позвонил своему заместителю, убедился, что никто не отвечает, и сам поехал к нему. Владимир открыл не сразу. «Входи, раз пришел», — наконец спустил он Арсена. При виде приятеля, в мятых трусах, заросшего темной щетиной, неумытого и непричесанного, сильно пахнувшего перегаром, армянин почувствовал жалость к нему. «Наверное, слишком круто я вчера с ним обошелся», — подумал Арсен, но вслух спросил. «Как ты?» «Как видишь», — буркнул Гоголев. «Можно пройти в комнату?» «Милости прошу». На столе стояла пустая бутылка из-под водки, сохли маринованные огурцы и помидоры. Брюки и рубашка Владимира валялись на полу. Запах гари свидетельствовал о том, что Гоголев выполнил шуточное пожелание Арсена. «На тебя так подействовала критика?» «Наверное». Владимир тяжело опустился на кровать. Авдолян примостился рядом с ним. «Но я же не сказал, что ты бездарь. Просто ты увлекся дешевыми приключенческими сериалами. А подобные вещи я не собираюсь спонсировать. Их и так очень много. Мне нужен эксклюзив. Мне нужно нечто, понимаешь?» «Нет». Без энтузиазма ответил Гоголев. «Не понимаю. Подскажи». Авдолян пожал плечами. «Если бы я знал, написал бы сам. А так я предоставляю возможность сделать это кому-то другому. Тебе, например. Тебя тянет писать. Значит, ты способен создать то, что мне надо. Впрочем, пусть это будет обычный роман, какая-нибудь простая, но берущая за душу история из жизни, интересная судьба человека, неважно, мужчины или женщины. Пусть там не найдется места для супергероев, они и так уже всем набили оскомину. Хватит нам милиционеров-идиотов и девушек с внешностью богинь, но проституток в душе и продажных политиков. Все это уже было и есть сейчас. Наше издательство должно отыскать своего читателя. Понимаешь? «Выпить хочешь?» — вместо ответа процедил Владимир. «И вообще, тебе надо было принести бутылку с собой. Разве с пустыми руками ходят в гости?» Армянин покачал головой. «Эх, тебя забрало!» Гугарев поднял брюки с пола и попытался их надеть. «Значит, пойдем пить забегаловку?» «Никуда мы не пойдем», — оборвал его Вдалян. «Не ожидал, что ты так быстро сдашь позиции, хотя на тебя столько навалилось». Усилием воли он разгладил на лбу суровую складку. «Эта галка измотала тебе все нервы. Разве тут до хорошего произведения?» Он прошелся по комнате и вдруг резко остановился. «Слушай, меня посетила прекрасная идея. Поезжай-ка куда-нибудь отдохни. Бери отпуск, тебе его оплатят. Канары не обещаю, но и в нашей стране много шикарных мест. Посидишь где-нибудь на лоне природы. Совершенно один, без нашей дурацкой суетни, и, глядишь, тебе придет в голову нечто вроде шедевра. Соглашайся, а?» Авдарян положил руку на плечо Владимира. Тот немного подумал и ответил. «А это мысль. И еще какая!» — поддакнул шеф. «Куда отправишься?» «На Тигровый мыс». «На Тигровый мыс?» — удивленно переспросил Арсен. «Разве там есть санаторий?» «Там частная гостиница», — пояснил Гоголев. «Я давно мечтал съездить туда с ночевкой. А ты предоставил мне возможность полюбоваться таким райским уголком бесплатно». «Совершенно верно», — директор издательства похлопал друга по спине. «А сейчас собирайся на работу и пиши заявление об отпуске. Завтра, чтобы духу твоего не было в городе». Серебристый джип Авдаляна быстро примчал их в контору. Владимир оформил отпуск и вернулся домой, чтобы собрать спортивную сумку. Он решил не брать с собой много вещей. Во-первых, гостиница находилась в черте города, и при необходимости он мог смотаться домой. Во-вторых, заместитель главного редактора не планировал посещать дискотеки или какие-либо другие увеселительные мероприятия. Первое лучшее место в сумке было отведено ноутбуку. Именно на Тигровом мысу, по замыслу Гоголева, должен родиться его бестселлер.